Не прекращая мечтательно улыбаться, Субботин кивнул и отправился в свою каморку. День почти закончился, а дел было еще много. Замок встретил нас непривычной тишиной. Я довольно вздохнул и хотел было заглянуть в домашнюю библиотеку, как из столовой выскочила Настюшка в мятом платье и растрепанной косой. Она увидела меня, бросилась в ноги и крепко схватилась за штанину. «Ваше высочество!» — взвыла она на одной ноте. «Святые наместники! Анастасия!» От неожиданности я назвал ее полным именем. Что случилось? В голове промелькнули дикие кадры пьяных рабочих, нападение бандитов, или, того хуже, очередной взрыв. Рука опустилась на русую макушку, и в ответ служанка зарыдала. «Простите меня, если сможете». Мы с Лерчиком обалдело переглянулись. Он присел рядом с Настюшкой и тихо повторил мой вопрос. Рев начался по новой. Пришлось просунуть руки ей под мышки и поднять на ноги. Заплаканные глаза, красный нос и прикушенная губа. «Итак, расскажи толком, что произошло», — строго сказал я, опасаясь нового потока слез. «Я, начало она, я влюбилась. Трагедия-то какая?» — прокомментировал Лерчик, сдерживая рвущийся наружу смех. «Как же ты так неаккуратно-то, Настюшечка? А рыдаешь ты почему?» — осторожно спросил я. «Потому что мы, от слез и переживаний, она даже икать начала. Не сможем больше быть вместе». Мое лицо перекосилось. Такого я не ожидал. Глубоко вздохнув, я со всей серьезностью посмотрел на нее. «Красивая». Перед глазами промелькнули наши встречи, но я быстро отогнал их. «Ты правда его любишь?» — спросил я. «Да». «Ты хочешь уйти из замка и переехать к нему, а вы отпустите?» «Если ты скажешь, что действительно этого хочешь, мало того, что отпущу, еще и подарок на свадьбу пришлю». Настюшка просияла и бросилась мне на шею. «Ты хоть скажи, кто он?» — с улыбкой поинтересовался Лерчик. «Костя, из ремонтников», — она недоверчиво на меня посмотрела. «Правда, отпустите?» — я кивнул. «Если пришла любовь, то что тут поделать? Не привязывать же ее к себе хитрыми узлами. Ты поэтому в таком виде?» Я глянул на растрепанные волосы и наспех надетое платье. Щеки служанки мигом покраснели. «Я услышала, что вы приехали, и сразу побежала. Простите меня, пожалуйста. Я сейчас мигом приведу себя в порядок». Секунда, и ее уже не было в комнате. Едва дверь закрылась, Лерчик громко засмеялся. «Дружище, тебя только что бросили». Сквозь слезы простонал он. «Я бы сказал, что не бросили, а даже спросили разрешения. Она хорошая», я с улыбкой посмотрел в ту сторону, в которую убежала Настюшка. Работала не покладая рук, практически одна. Если она и вправду влюбилась, зачем ее останавливать? Наоборот, хуже будет. «И ты веришь в любовь?» – изумился Лерчик. «А почему бы и нет? Я, конечно, красавчик, князь, военный, но замуж за меня ей же не выйти. Тем более благодарная женщина всегда лучше, чем обиженная». «Тут ты прав», — Лерчик наморщил лоб и подкрутил ус. «Тогда тебе нужно нанять еще пару-тройку служанок, и посимпатичнее». Я ухмыльнулся. «Уже представляю, как мы будем это делать. Конкурс, видать, объявим, ту, что лучше будет смотреться в мини-бикини, которое здесь еще не придумали, та и будет полы мыть. Поручу это Катюшеньке», — решил я. «Она-то в этом лучше нас с тобой понимает. Когда замок будет убирать ватага низкорослых, пухлых и загорелых женщин, я посмотрю на выражение твоего лица. Леруш, они должны наводить порядок». «Ладно», — махнул я рукой, прерывая этот никому не нужный спор. «Пошли пороемся в библиотеке, может, у отца есть что-нибудь интересное в дальних сундуках». Мы 2 часа провозились в книжных шкафах, но так ничего и не нашли, пока у Лерчика не кончилось терпение и он не предложил съездить в город. «Я слышал, что в той оружейной лавке новые клинки привезли», — заманивал он сладкими речами. «Обновленный образец меча, самая удобная рукоять и какой-то хитрый сплав». Я покосился на стопку книг, которые я лениво перелистывал, и с удовольствием поднялся с кресла. «Раз ты так его хвалишь, то нужно обязательно глянуть. Да и давно я в городе не был. Поехали». Радостно взвыв, Лерчик вскочил и с криком «Нужно срочно привести себя в порядок!» скрылся за дверями. Через 40 минут карета уже въезжала на мощеные улицы, и я невольно залюбовался нашим маленьким городком. Яркие фонари освещали цветные фасады зданий, горели вывески, прогуливались парочки. «Господин, попробуйте наш лимонад, он лучше всего освежает и бодрит». «Булочки, сладкие как первая любовь». «Фрукты, спелые, сочные». Я слушал и улыбался, здесь вовсю била жизнь. Но, к моему удивлению, Сразу в оружейную мы не поехали. Карета остановилась возле шикарного ресторана. Лерчик решительно открыл дверь и обернулся ко мне. «После поездки к родителям я предлагаю хорошенько поесть и выпить старого вина. Я угощаю». И вышел из кареты, а я поспешил за ним. «Если он платит, то чего мне отказываться?» Мы заняли угловой столик и погрузились в чтение меню. Есть толком не хотелось. Желудок еще не отошел от застолья у Субботиных. Но пока взгляд дошел до десертов, настроение поменялось. Захотелось попробовать и ребрышки, и рыбы, и даже запеченную куропатку. Лерчик уже вовсю флиртовал с официанткой, попутно расспрашивая ее про вино. Когда он, наконец, определился, хотя правильнее сказать насмотрелся на вырез форменного платья, девушка повернулась ко мне. «Что я могу вам предложить?» Она ослепительно улыбнулась, продемонстрировав все богатства своей фигуры. «Все, что подходит к выбранному им, кивок на друга. И вас с красным бантом, додумал я, будет исполнено в лучшем виде». Взмахнув юбкой, она побежала на кухню, а мы с Лерчиком обменялись понимающими взглядами. Вечер обещал быть прекрасным. Мы болтали о всякой ерунде, смеясь и наслаждаясь уютной атмосферой ресторана, но мысли были далеко отсюда. У меня из головы не шло странное поведение Игната Филипповича. Почему он так резко свернул разговор о детях, или почему поделился записками слуги мага, да и вообще, вся ситуация была странной. Даже само наше нахождение среди всех этих документов уже вызывало вопросы. Дурит мне голову, не похоже. Дал липовую информацию для отвода глаз, возможно. Может, это и не библиотека вовсе, а склад макулатуры. И спросить же не у кого. Сейчас у меня в помощниках был только мой опыт. Значит, до всего придется додумываться самому. Это не прибавило мне настроения, и я глотнул еще вина. Хмель мягко окутал сознание приятным туманом. «Так что, говоришь, она тебе ответила?» Я обратил свое внимание на Лерчика. «Ты о чем?» Я говорил про меч. «О чем думает твоя голова?» «Как всегда о женщинах. Если бы...» Скривился я. «Кстати, как тебе мои родители?» «Колоритная пара. Даже удивительно, как ты умудрился вырасти таким шутником с такой строгой матерью?» «Никак, а вопреки», — засмеялся Лерчик. «Ты моих братьев не видел. Артем, старший, по-моему, даже сам себе в зеркале не улыбается. Женька еще более-менее его больше бабуля растила. А вот мы с Тимуром самые шебутные получились. Ох и попадало нам от матушки за наши проделки. Общаешься с ними? Редко. Все разъехались по разным краям империи. Перекидываемся письмами по праздникам». Он погрустнел, но сразу же мотнул головой и глянул на меня. «Ты узнал то, зачем мы приехали, Лер, ну не здесь такое обсуждать. Мы приехали отдыхать, а не головой думать. Так, я тебе и поверил. У тебя же на лбу написано, вот такими буквами». Он развел руками, ненароком задев пробегающую мимо официантку. «Написано, что ты только об этом и думаешь. Твоя правда», — согласился я. «Но все равно здесь это обсуждать не следует». Он покивал и приложился к бокалу. «А давай заменил слово «магия» на книги». Блеснул он идеей. «Так ты узнал что-то про книги?» У него было такое невинное лицо, что я не сдержал усмешку. «Про книги там толком ничего и не было», — после паузы ответил я. «Кажется, это все ерунда. Так, детские сказки». Лерчик изумленно глянул на меня. Даже вилка над ломтиком сыра застыла. «Но как отец же, ведущий исследователь, знает кучу всего и еще немного больше. Я это не отрицаю, но хранить все книги дома, нет, не стыкуется. Не верю я в такое. Опыт подсказывает, что это лишь малая доля того, что у него есть на самом деле. А что, если он решил спрятать самое важное, на самом видном месте? Пусть и сказки, но там должно быть что-то настоящее». Мне оставалось лишь пожать плечами. «Ничего», — продолжал Лерчик, — «поедешь на прием, познакомишься с нужными людьми и постепенно во всем разберешься. А я не поеду». «Да, как так-то, ты же так хотел. Леруш, ты мне как-то рассказывал случай из детства, как тебе дали одну интересную, круглую штуку, в которой ты мечтал увидеть себя в мантии, сотканной из огня». «Так», — он кивнул, все еще не понимая, к чему я веду. И в приглашении было написано. Я выразительно посмотрел на друга. Лерчик нахмурился, глотнул вина и хлопнул себя по лбу. «Вот я болван, что-то ты неважно соображаешь. Да, это все посещения родного дома. Такое начисто выбивает из колеи». Он поднял пустую бутылку и глянул сквозь нее на светильник. Затем разочарованно поставил и цапнул последний кусок сыра с тарелки. «Ирочка!» — крикнул он. «Принесите счет, пожалуйста». «Да, нам действительно пора». На часах уже почти 8, а мы собрались в оружейную лавку. Надеюсь, она работает допоздна. В ожидании упомянутой Ирочки я откинулся на спинку дивана и бездумно рассматривал почти опустевший ресторан. Внимание привлек невзрачный мужчина, ужинавший в одиночестве. Сам не знаю, почему я на него посмотрел. Наверное, потому, что все остальные гости сидели парами. Обычный незнакомец. Костюм, бородка, шляпа. Ну, в путь, бодро сказал Лерчик, вложив купюры в резную шкатулку. Нас ждут великие дела и меч. Мне очень интересно, что ты про него скажешь. Мы неторопливо вышли на улицу, и я глубоко вдохнул ароматный воздух. Вечерний сумрак заступил на пост, прогоняя дневную жару и влюбленные парочки. Булочник закрывал пекарню, вешая на дверь амбарный замок, цветочница выбрасывала завившие букеты, перекладывая их из ведер в коробки, и только витрины магазинов все так же продолжали ярко сиять. Я было двинулся к карете, но Лерчик поймал меня за рукав и с призывом пройтись пешком, потащил меня дальше по улице. «За нами слежка», — тихо сказал он. «Давно, еще в ресторане заметил. Отойдем, мне нужно убедиться». Свернув с главного проспекта, мы прошли мимо закрытого книжного магазина и замерли, ожидая, когда преследователь вынырнет из-за угла. «Интересно, это за тобой или за мной?» — усмехнулся я. «Вот как раз и узнаем. Ну где же он? Может, показалось?» «Нет, у меня глаз наметанный. Сидел в глубине зала, внимание не привлекал, но и не спускал с нас взгляда. Ты не заметил, что ли?» Я мотнул головой. «Не того ли одинокого мужчину со шляпой он имел в виду? Опиши его», — попросил я. «Средний рост, темный костюм, борода, как у козла, и шляпа», — заметил таки, не все. Он оборвал фразу на середине, потому что мы услышали торопливые шаги, и вскоре из-за поворота показался тот самый незнакомец. Увидев, что мы его ждем, он остановился. «Попался!» — победно взревел Лерчик, на ходу вытаскивая кинжал. Бородатый на мгновение растерялся, но вместо того, чтобы дать дёру, он хлопнул ладонями себя по груди и потом сделал жест, будто в руках у него была зажигалка. В следующее мгновение в нас полетел здоровенный огненный шар. Я с ужасом осознал, что мне никак не успеть заморозить время. Глава 9. Огненный шар приближался, становясь все больше. Воздух раскалился и задрожал. Времени думать не было, как и не было его для того, чтобы сконцентрироваться. Инстинкты сработали быстрее меня, и я резко дернул Лерчика себе за спину. Затем сжал золотистую сферу внутри меня и приготовился к удару, скрестив руки перед собой. Магия забурлила в теле, стрельнув острой болью в виски. Страха не было, только оглушительная пульсация силы, пронизывающая меня от макушки до пяток. Мерцающий щит вырос перед носом в долю мгновения. Едва он появился, пылающий шар с громким шипением врезался в него и обтек по краям. Удар был такой силы, что меня едва не опрокинуло. Ревущее пламя опалило рукава рубашки и нагрело мостовую под ногами. Жар чувствовался даже сквозь толстые подошвы ботинок. Воздуха отчаянно не хватало. Но я, сцепив челюсти, держал защиту. Наконец, поток огня ослаб. Последние рыжие языки пламени стекли по щиту и упали на раскаленные булыжники. «Твою ж!» — выдохнул Лерчик позади меня, скидывая тлеющий пиджак. «Жив!» Стряхнув защиту, я зло посмотрел на мага, который все так же стоял и наблюдал за нами. В его глазах читалась паника. Я переступил через полосу алых камней и решительно двинулся к незнакомцу. «Стоять!» — жестко крикнул я, увидев, что он покосился в сторону проспекта. Адреналин бурлил во мне вместе с остатками магии. Я был в ярости. «Напасть! На меня! На Лерчика!» Короткий взмах рукой, и козлинобородый застыл, замороженный моей силой, но не целиком. «Что вы делаете?» — взвизгнул незнакомец, поняв, что не может пошевелить ничем, кроме шеи. Вблизи он выглядел еще моложе, чуть старше 25 лет, не больше. Отвечаю на подлый удар, я подошел вплотную. «Кто вы и почему напали?» «Я просто шел себе домой», завернул за угол. «А тут вы стоите, я думал, вы будете меня грабить». Его лицо покрылось бисеринками пота. «А если не врать?» В моем голосе звенела сталь. «Я же могу не только тело парализовать, но и каждый орган отдельно», сказал и начал поднимать ладони. «Подождите», заорал он. «Я все скажу, только не убивайте». «Слабые пошли в наш век убийцы», — обронил Лерчик. Он уже пришел в себя после огненной атаки и замер за моей спиной с кинжалом в руке, который так и не выпустил из рук. «У меня заказ», — сказали, — «выяснить, являетесь ли вы магом. И для этого вы всего лишь бросили в меня огненным шаром». Я испугался, побелев, ответил незнакомец. Лерчик выругался и сплюнул. От кого поступил заказ? Я продолжил задавать вопросы. Ну так от магов, конечно же. Он удивленно поднял брови. А с каких пор среди магов появились вот такие выяснятели? Звеня от гнева, спросил Субботин. Я только прошел обучение. Что вы хотите первое задание? Мы с Лерчиком переглянулись. А зовут-то тебя как? Болезный? Снова задал вопрос Субботин, слегка расслабившись. Алеша КХМ, Алексей Витальевич. Фамилию не назову, хоть пытайте. Кому должен передать информацию? Я не стал вмешиваться. Все же у Лерчика больше опыта в ведении допросов. Да к магической почте, без имени, дали только адрес. Алеша совсем сник. Что ж мне теперь делать-то? Ты, главное, героя из себя не строй, съязвил Лерчик. Рассказывай сначала. В ответ Алексей засверкал глазами, смешно дернув подбородком. Вы же понимаете, что я не могу вам все взять и выложить. Почему же? Алеша попытался оглядеться, но магия держала крепко. Не могу, выдохнул он. Запрещено. Клятву, что ли, дал. Я покосился на Лерчика, интересные он вопросы задает. В ответ Алеша согласно прикрыл веки. Тогда предлагаю сделку, дорогой Алексей Витальевич, вдруг сменил тон Субботин. Ты посылаешь своему начальству сообщение, что мой друг не владеет магией, и о твоем провале никто не узнает, особенно Лука Кузьмич. Алеша поджал губы и погрузился в мысли. Мне даже стало интересно, о чем он думал. Взвешивал варианты, а за испорченные вещи ты будешь нам должен информацию. Но я, какую сможешь, Лерчик поиграл кинжалом. К примеру, ту, что относится непосредственно к моему другу. Он на мгновение замолчал, потрогал пальцем лезвие и вдруг невинно спросил. Слушай, а если я его пырну, кровь потечет? Я ответил не сразу, а начал обходить Алексея по кругу. Потеряв меня из поля зрения, пленный маг занервничал сильнее. Подождите, вы можете гарантировать мне безопасность? А кто ж ее тебе гарантирует-то, Алешенька? Хмыкнул Лерчик. Тут, знаешь ли, всякое бывает. Можно поскользнуться и шею сломать, а можно вот огненный шар схлопотать. Нервно икнув, Алексей вытаращился на Субботина, не веря его словам. Если хочешь, то можешь негероически погибнуть от раны в животе. Хотя резануть по горлу было бы, на мой взгляд, надежнее. Клинок запорхал в руках Лерчика. Ну, актер, ну, молодец, хорошо, я сдаюсь. Вот приятно иметь дело с разумными людьми, кивнул Субботин. Погоди, вмешался я, Алексей же только после обучения, знания еще свежи в памяти. Лерчик понимающе кивнул, понимая, к чему я веду. Предлагаю сделку, продолжил я. Алексей Витальевич говорит, что у меня нет способностей, но взамен расскажет о своей учебе. Зачем это вам? От неожиданного поворота Алеша даже заикаться начал. Захотелось проверить, чему вас теперь учат. Я ж сам учился с пару сотен лет назад. Мало ли куда продвинулись маги в этом деле. Да никуда не продвинулись, тоже старье преподают. У меня на днях учебник прямо в руках рассыпался. Не наложили защиту, вот экономные какие. Поддержал я игру. Ну, Алексей Витальевич, вы согласны? Про учебу не так страшно рассказывать. Согласен. Я сейчас сниму паралич выше пояса. Вдруг ты захочешь сбежать от нас, да, и закрепим наше соглашение магически. Я решил, что клятва, про которую спросил Лерчик, должна быть магической. Иначе бы наш пленник все давно уже выложил. Через секунду Алеша глубоко вздохнул, лихорадочно ощупывая себя руками. Но паника из глаз не уходила. «Давай, ты первый», — сказал я, — «а я буду смотреть, чтобы не напортачил. Лерчик, а ты следи за формулировкой. Нам подстав не нужно». «Есть». Вытянулся он и кивнул Алеше. Тот хлопнул ладонями себя по груди. Я напряженно замер, ожидая огненный шар. Но вместо этого Алексей произнес. «Я, Алексей Витальевич Сливов, клянусь рассказать». Он с вопросом глянул на меня. «Владимиру Ивановичу Эгерману, великому князю», подсказал я. Алеша побледнел сильнее, видимо, вспомнил, что ему грозит за нападение на такую титулованную особу. Странно, почему ему ничего не сказали про меня. Клянусь рассказать его высочеству Владимиру Ивановичу Эгерману про свое обучение магии. Клянусь направить информацию, что он не обладает способностями к магии, а также сохраню в тайне все обстоятельства клятвы. Лерчик наклонил голову к плечу и затем кивнул. Затем он протянул ладонь вперед, и над ней возник огонек пламени. «Теперь вы», — сказал пленник. «Я, Владимир Иванович Эгерман, клянусь не уведомлять канцелярию правопорядка и исследовательский центр о нападении огненного мага Алексея Витальевича Сливова, в обмен на информацию о его учебе, а также сохраню в тайне все обстоятельства клятвы. Я повторил жест Алеши и с удивлением увидел над своей ладонью легкое марево. В следующее мгновение обе стихии переплелись и тут же распались яркими брызгами. «Клятва принята», — провозгласил Сливов и с надеждой глянул на меня. «Может, вернете мне ноги?» Через четверть часа, после того, как Алеша под нашим надзором набросал сообщение для своего начальства, мы засели в парковой беседке. Лерчик молчал, выжидательно глядя на притихшего Сливова. «Теперь давай рассказывай». Я первым нарушил тишину. «А что именно?» — вскинулся Алексей. «Я учился целых 2 года, между прочим, многое знаю. Начнем с простого», — кивнул я. «Расскажи про внутренний резерв». «О, это самое простое. Итак, пока Алексей заливался соловьем, перескакивая с мысли на мысли, я сравнивал его слова со своими мыслями, и был приятно удивлен, что оказался прав. Маги оперировали исключительно личным запасом силы, ни источников энергии, ни артефактов, только время и терпение, потому что не было механизма поглощения силы. По странному стечению обстоятельств магия работала только из организма, но никак не в неприятно. Значит, всегда придется полагаться исключительно на себя. Алексей затронул тему и раскачки резерва. Я внимательно слушал его, изредка задавая уточняющие вопросы. Оказывается, чтобы сделать резерв больше, не нужно использовать мелкие заклинания. Наоборот, чем более энергоемкими они будут, тем быстрее идет процесс раскачки. Поэтому-то после заморозки столовой, я почувствовал, что стал сильнее. Алеша все говорил и говорил, все время скатываясь к рассказам о своих проделках и нравах в их классе. Мы с Лерчиком мягко его направляли обратно. Маг большей частью сокрушался над древними учителями, которые не терпели никаких новшеств. Но больше меня настораживала его реакция на вопросы Субботина. Порой, казалось, что он воспринимал их как личное оскорбление. В такие моменты я перехватывал инициативу и задавал следующий вопрос. «А вы, вдруг Алеша посмотрел на меня, используете технику сложенных рук?» «Да, очень необычно. Это он имеет в виду момент, когда я закрылся от его шара». «Да, не моргнув глазом, соврал я. Я вот только не могу понять, что у вас за способность», задумчиво потянул он. «Не воздух, это точно. Иначе бы пламя вступило с ним в контакт и полыхнуло сильнее. Антимагия? Нет, в этом случае от шара не осталось и следа». Он с надеждой глянул на меня, мол, какая же укрепление, выдал я первое, что пришло в голову. Укрепил воздух и сделал из него щит. Если всем говорить разное, то потом можно в будущем узнать, от кого произошла утечка информации. Глаз, к примеру, считает, что у меня дар предвидения. Услышав мой ответ, Лерчик и ухом не повел, лишь спросил: «Вам и про способности рассказывали?» «Конечно», — снисходительно ответил Алеша. Он не принимал Субботина всерьез. «Может, потому, что он не маг. Нас этому учат специально», — продолжал Сливов, «чтобы мы могли действовать в команде. Главное, подобрать такую, чтобы увеличить силу. Способности не должны конфликтовать. Вот наиболее удачные варианты – это вода и молнии, или воздух и огонь, а потом оттачиваете свое мастерство на спаррингах», – понимающе спросил Лерчик. «Конечно, я входил в четверку лучших, молодец», – похвалил его Субботин, но тот только странно на него посмотрел. «А лет-то тебе сколько?» – вмешался я. «В этом году уже 20, ровесник, значит, поступил на учебу в 18, а выглядишь на все 25, повезло». С ноткой зависти обронил Лерчик. Алеша с вызовом выпятил подбородок. «Я уникальный в своем роде», — хвастливо сказал Сливов. «Силу получил рано и сразу большую. Никак не мог с ней справиться. Поэтому и пришлось 2 года тренироваться. А появились у вас ранги?» «Как бы невзначай», — спросил я. «Ранги, конечно, они есть. У вас не было, мы все едины». Я стукнул кулаком в грудь. «И одинаковы. Да, нам рассказывали, что в прошлом всех под одну гребенку загоняли. Даже если сила большая, никаких преимуществ это не давало, только задания сложнее были. А что ты делал до учебы?» Наконец, я задал самый важный вопрос. «До учебы?» Алеша на мгновение завис и непонимающе уставился на меня. «Да ничего такого. Книжки читал, наверное». Вид у него был очень растерянный. «Неужели не помнил ничего из этого периода? Что же за тайну скрывают маги, раз так поступают с молодежью?» Но от Алексея мне ответа не добиться. От меня не укрылся едва заметный всполох магии в его глазах. Очередная клятва. Поэтому я продолжил расспрашивать его про учебу, по крупицам извлекая полезную информацию. Так что с рангами, выдернул Лерчик из задумчивости Сливова. Так, они есть. Мне вот на днях присвоили 6-й ранг, гордо сказал он. А всего их сколько? С улыбкой спросил я. 10, поморщился Алеша. Но чтобы добраться хотя бы до 4-го, нужен ого какой опыт и навык. Я непроизвольно скривился. Если у него всего лишь 6-й и он уже обладает такой силищей, то какой тогда у меня? 11-й, знать бы еще, как еще измеряют. Собственно, а почему бы и не спросить? Там очень простая система, пожав плечами, ответил на мой вопрос Алеша. Есть система сложности заклинаний. Вот мой огненный шар, это первое, что должен изучить такой, как я. Смог сформировать, вот тебе 10-й уровень, и дальше по нарастающей. Думаю, первый уровень может спалить город по щелчку пальцев. Странно тогда, я потер подбородок. Твой шар тянет на целый 5-й, когда ты проходил испытание. Почти полгода назад, Сливов клюнул на мою лесть, но чаще, чем раз в год нельзя сдавать. Говорят, что смысла нет, да и проводятся такие проверки только в одном только месте, на арене, а она открывается только раз в год. И сразу все желающие могут испытать себя, конечно, хотя желающих и не так много. В основном, такие как я, те, кто взял 4-й или 3-й уровень, приходит раз в несколько лет, у них и без того забот хватает. А какого уровня маги чаще всего сотрудничают с людьми? Дайте-ка подумать, Алеша наморщил лоб. Вроде от 5-го до 3-го. Те, кто посильнее, редко появляются, только если совсем какая-то дрянь случилась. А что касается первых, то им нет дела до всего. Да, усмехнулся я. В ответ Сливов развел руками. Мы их и не видели никогда, но нам говорили, что это и к лучшему. Мол, они настолько сильны, что их аура плохо сказывается на здоровье молодых магов. Это неприятный момент, вас нужно оберегать. Вы же надежда всего магического мира, улыбнулся я. Конечно, на лицо Сливова было любо-дорого смотреть, того и гляди лопнет от чувства собственной важности. Расскажи мне про техники наложения заклинаний. Вы про руки? Совершенно верно, подтвердил я. О, это интересно. Считается, что каждый маг должен сам разработать максимально удобный вариант взмаха рук, но есть и общие правила. Про них нужно рассказывать? Конечно, кивнул я. Мы-то в свое время только несколько вариантов использовали, одни на всех, а вы, вон до чего додумались. Молодцы. Да, я даже и не слышал о таком, он подергал бороденку. Я вот использую жест, словно зажигалкой чиркаю. Это создает во мне нужный образ, и я его выпускаю через магию. А если другое заклинание, то же самое. Тут главное, импульс послать. А вот воздушник может просто дунуть. Земляной зачерпывает горсть. Да много чего. Иногда приходится попотеть, чтобы найти тот самый жест. Этому у нас посвящен почти месяц занятий. Кстати, живете вы, как и раньше, в общагах, рядом с учебой. Как же я давно так вдохновенно не придумывал на ходу. Мозги кипели от натуги, но мне необходимо поддерживать иллюзию того, что я уже давно владею магической энергией и сейчас просто проверяю знания Сливова. У нас теперь домики, по четверо в одном таком. Не ссоритесь, бывает. У некоторых водников уж больно взрывной характер, поморщился Сливов. А что такое общага? Это когда куча комнаток, один душ и одна кухня на пару десятков человек. А кто вам готовил? Все сами. И убирались, и стирали, и готовили. Алеша обалдело уставился на меня, не веря сказанным словам. Чтобы не продолжать эту тему, я перевел разговор на спарринги. О, это было захватывающе. Перед нами ставили манекены людей, и мы должны их были победить. Но и это не самое классное. Один из преподавателей, маг иллюзий, насылал на нас образы. Вот тогда были самые невероятные занятия. В нас летели стрелы, нам угрожали мечами, а мы в ответ посылали заклинания. То есть вы сражались против обычных людей, не магов? Удивленно переспросил Лерчик. Конечно, ведь вы, он обжег Субботина взглядом, наши главные враги. Глава 10. Настроение в беседке резко поменялось. Как это, мы? Холодно спросил я. Люди, процедил Алексей сквозь зубы. Все знаю, как вы всегда охотились за нами, вырезали наши семьи, уничтожали дома, но мы выжили. Теперь стало понятнее отношение к Лерчику. Я с трудом сдержал тяжелый вздох. Это ж надо так промыть мозги-то. Постой, не гони коней, вмешался я, глядя, как заиграл желваками Лерчик. Но вы все равно же помогаете, останавливаете стихии, спасаете людей. А что нам еще остается? Горестно произнес Алексей. Если не согласится, то люди обязательно найдут повод начать новую войну. Войну? Мы с Лерчиком удивленно переглянулись. Войну. Лет 300 назад, а может и больше, все жили в гармонии. И магов было гораздо больше, где-то двое на сотню людей. Нас уважали, ценили, а мы в ответ колдовали по мере сил. Но потом случилось страшное бедствие. Земля содрогнулась, океаны вышли из берегов, взорвались горы. Природа, казалось, восстала против всего населения империи. Что-то я такое уже слышал. И вот, продолжал Алексей, собрался великий круг магов, самых сильных стихийников, примчавшихся со всех краев света. Они встали грудью за защиту людей. Страшно тогда было на улицу выйти. Молнии сверкали, все вокруг грохотало и тряслось. В конце концов, маги смогли успокоить природу и приглушать главные удары. Далось это нелегко. Некоторые почти не держались на ногах, израсходовав весь резерв. Остальное было за людьми. Они должны были разгребать завалы и заново возводить свои города. Но когда маги пришли к императору, их ждал неприятный сюрприз. Их обвинили в том, что это они нарушили баланс на земле, и именно из-за них все началось. Алексей выдохнул и устало посмотрел на нас. Мы молчали. Император приказал им, именно приказал, все привести в порядок, как было до нашествия стихии. Маги отказали. Они поняли, что их предали лживые языки. Выслушав их слова, император пришел в ярость. Пользуясь тем, что маги ослаблены, он приказал казнить их за неповиновение. Это и послужило началом негласной войны. С тех пор мы видим в людях лишь зло. Лерчик открыл рот, но я одернул его. Не время ему вмешиваться. Алексей, но не все же люди одинаковы. А тогда, почему ваш так называемый друг бросился на меня с кинжалом и грозился меня убить? А как нам следовало поступить, после того, как ты швырнул в нас огненный шар? Если бы я не был магом, то нас бы поджарило обоих. Все ему нужно объяснять на пальцах. Алексей задумался, впрочем, торжествующая улыбка при словах про поджарить, все-таки мелькнула на его губах. Люди, наши враги, поэтому мы скрываемся в тени, пытаемся выжить. А вы, он глянул на Лерчика, только жаждете убийства. Слушай, а ты уверен, что вот эта легенда, что ты рассказал, правдива? Осторожно спросил я. Конечно, она записана в одной из реликвий нашего сообщества, самим мастером ордена. Там не может быть лжи. Как все запущено-то? Я слышал иную версию, начал я, но Алексей тут же меня оборвал. Вот, опять, теперь вы называете меня лжецом. И откуда вы такой взялись, я все понял. Вы предатель. Переметнулись на сторону врага. Он распалялся все сильнее, размахивая руками. Это кто? Кому еще лжет? Это вам вешают лапшу на уши. И вас всегда больше. Выдавливаете массы. Вы, он ткнул в меня пальцем, такой же, как они. Мне противно находиться рядом с вами. Алексей, остынь, выдохнул Лерчик, разозлив мага еще сильнее. Да как вы вообще смеете со мной разговаривать? Я маг огня. Мне ведом путь магической энергии. Да я на вас в орден пожалуюсь. А вы слушают ли? Продолжал подливать масла в огонь Субботин, несмотря на мои грозные взгляды. А куда они денутся? До самого ли? Ох, он оборвал себя на полуслове, схватился за горло и начал хрипеть. Лицо Алексея начало стремительно краснеть, по лбу побежали бисеринки пота. «Алеша, что с тобой?» Я вскочил и дотронулся до его рук. Точнее, попытался. Потому что кожа у Сливова была нестерпимо горячей. «Твою ж сияющую сферу!» С губ слетели ругательства. «Уходите!» – прошептал Алексей. «А как же ты?» – торопливо спросил я. Но Сливов прикрыл глаза. Под его кожей начали появляться бугорки, которые с шипением лопались. Мага будто заживо в кипятке варили. Я не придумал ничего лучше, как заморозить вокруг него время. Быстрый взмах руками и легкая марева окутала Алексей с ног до головы. Но не успел я и глазом моргнуть, как раздался глухой чавкающий хлопок. Нас обдало волной горячего воздуха. Он прошел сквозь завесу магии. Молодого мага Алексея Сливова не стало. Меня передернуло. Кажется, он сказал лишнего, сказал Лерчик, отступая от растекающейся лужи, которая раньше была магом. Я развеял заклинание и вышел из беседки. Здесь нам делать было нечего. Всю дорогу до замка мы молчали, каждый погруженный в свои мысли. Я думал о том, что успел Сливов рассказать, а Лерчик, не знаю, о чем он думал. Надо завтра на винодельню наведаться, выдохнул он и уставился в окно. Проверить работу Сергея. Я не стал шутить про пополнение запасов вина. Да, он обещал отчитаться о количестве бутылок. Нужно прикинуть, сколько мы сможем поставлять на продажу и как быстро. Деньги кончаются, а производство толком еще не начало работать. Тут он прав. Деньги кончаются. Интересно, когда придет очередное задание от Гласса. Неужели в нашей империи все спокойно, или не доверяют еще мне? Замок нас встретил темными окнами. Хорошо, что все уже спят. Как думаешь, чья версия легенды верная? Вдруг спросил Лерчик. Наша или их? Не знаю. Я взлохматил волосы. Каждый старается выставить себя в лучшем свете. На деле может оказаться, что все вообще не так, что люди и маги сражались в битве с природой плечом к плечу, а потом пришло время, и кому-то понадобилось перекроить историю. Так, маги стали сволочами у нас, а мы у них. Классика. И никто не хочет нарушить эту холодную войну. А зачем? Магов мало, они пытаются держать лицо и как-то объяснить горячей молодежи, почему им нельзя возвращаться. Мы тоже хотим выглядеть хорошо и придумали версию, почему они не показываются, и при этом продолжаем охотиться за их секретами. Скорее всего, во время запуска дезинформации была проведена качественная работа. Изымали книги, сжигали их, может, даже показательно казнили кого-то. Я пожал плечами. Но теперь есть ты. А что я? Один против двух миров, они не влюбленная парочка, разлученная родителями. Этому конфликту не один десяток лет. И правду, может, никто и никогда не узнает. На этой ноте мы разошлись по спальням. Мне ужасно хотелось спать. Просто упасть на кровати хоть ненадолго, но забыть сегодняшний день. На последних силах я заставил себя залезть под душ. Перед глазами все еще стоял момент смерти Алеши. Кипящая масса, запертая в моем заклинании. Хотя я не могу сказать, что поступил неправильно, заморозив время вокруг Сливова. Иначе бы на нас с Лерчиком плеснуло бы всем этим. Несмотря на горячую воду, по спине пробежал холодок. Тот, кто накладывал клятву, хотел подстраховаться и сразу прикончить и болтуна, и того, с кем он разговаривал. В голове не укладывалось другое. Если магов так мало, но насколько должна быть секретная информация, чтобы вот так убить одно из своих? Нет, никогда я не пойму их логику. Может ли сила так сильно менять людей? Изменюсь ли я? Утром мне совершенно не хотелось вставать. Одеяло бетонной плитой прижало к кровати и не давало даже пошевелиться. Я открыл глаза и просто смотрел в потолок, пока не начали стучать молотки рабочих. Поминая их недобрыми словами и причудливо переплетая ругательство двух миров, я оторвал голову от подушки и побрел в ванную. Из зеркала на меня покосился уставший и совершенно не выспавшийся Владимир. Сколько уже времени прошло, а я так и не привык к своему новому лицу. Хорошо, что при бритье рука ни разу не дрогнула. Смыв с себя остатки сна, я завернулся в теплый халат и лениво вышел в комнату. В дверь постучали. «Войдите», — хриплым голосом крикнул я. «Ваше высочество, можно? Вы уже оделись?» Зазвенел приятный девичий голос через приоткрытую дверь. У меня приподнялись брови. Я даже на всякий случай оглядел себя. Халат на месте, ничего не торчит. Да, входите. Сначала в комнату заглянул маленький носик. Затем показалась вся девушка целиком. Милое личико, темные волосы, аккуратно собранные в тугой пучок, закрытое платье, и больше ни за что взгляд не зацепился. Девушка явно нервничала, переминалась с ноги на ногу, постоянно теребила фартук. «Здравствуйте, меня зовут Ангелина, я новая служанка», — выпалила она. «Ах, вот оно как, и когда Катюшенька успела-то?» «Рад знакомству», — кивнул я. «Вам подать завтрак сюда или вы спуститесь в столовую?» «Давайте сюда, Ангелина». Она быстро кивнула и моментально исчезла за дверью. Мне кажется, что я даже слышал вздох облегчения, и что ей повариха про меня наговорила. Я махнул рукой на странное поведение служанки и скрылся за ширмой, чтобы одеться. Сегодня не собираюсь никуда выходить из замка, и поэтому мой выбор пал на свободную рубаху и темные брюки. Не успел я натянуть на себя вещи, как услышал легкие шаги и тихое позвякивание посуды. Снова удивившись, на этот раз скорости Ангелины, я продолжил одеваться. «Ваше высочество», — едва слышно сказала служанка. Она стояла ровно напротив меня. Нас разделяло лишь тонкое полотно ширмы. «Слушаю вас, Ангелина. Вам нужна помощь с одеждой?» «Что?» — опешил я. «Спасибо, нет». Ее силуэт склонил голову к плечу, затем кивнул и растаял. Легкий стук двери известил меня о ее уходе. «Ну, Катюшенька, ну спасибо». Я выглянул из-за ширмы и посмотрел на столик, чайник, почему-то две чашки и высокая стопка блинчиков. Желудок с надеждой заурчал. Что ж, неплохо для начала. Но едва я сделал глоток травяного отвара, в дверь снова постучали. Правда, я не успел и рта открыть, как в комнату вихрем влетел Лерчик. «Добрейшего тебе утра, князь!» Он подскочил к столику, схватил руками верхний блинчик и начал с удовольствием его поедать. В очередной раз проделав зарядку бровями, я кивнул на кресло, мол, чего стоишь-то? Лерчик заулыбался и плюхнулся напротив меня. «Вид у тебя, господин книжник, неважный. Всю ночь книги читал, что ли? Или это после вчерашнего, так сказать, книжный отходняк? Это он все еще магию на книге меняет?» А потом нахлынули воспоминания. «Вот же ж, зараза!» Аппетит мгновенно пропал. Я отставил чашку и гневно посмотрел на Субботина. «А что, я тоже плохо спал. Кошмары снились, да-да». На его лице вспыхнула и сразу же померкла улыбка. «Ладно, я понял. Больше так шутить не буду». Он примирительно поднял руку с зажатым в ней блинчиком. «Какие на сегодня планы?» «Завоевать мир», — мрачно выдал я. Лерчик от неожиданного ответа промахнулся и схватился за чайник, и в следующую секунду взвыл от боли. «Не, я знаю, что ты парень амбициозный», — дуя на пальцы, — сказал он. «Но давай начнем с чего-то простого». Я не выдержал и улыбнулся. «Вот, другое дело, живем», — воскликнул он. «Ты говорил про винодельню. Еще нужно уточнить у рабочих, сколько им еще ремонт делать. Надо еще подвал проверить. Это мы быстро организуем. Что еще? Почта не приходила?» Вместо ответа, Лерчик с любопытством на меня уставился поверх чашки. Я уже настолько устал удивляться и поднимать брови, что просто посмотрел на него, своим самым выразительным взглядом. «Ты хочешь сказать, что не оценил старания Катюшеньки?» — молвило это усатое чудо. Я глубоко вздохнул. «Нет, не оценил. Ангелина так переживала, что я дышать боялся, вдруг она в обморок хлопнулась бы». Субботин только громко рассмеялся. «Твоих рук дело, Леруша?» — сладким голосом спросил я и тут же грозно нахмурил брови. «Ну надо же было тебе как-то настроение поднять, а я все голову ломаю, как это она так быстро завтрак принесла, да и ты прям сразу же прилетел. Заговор за спиной великого, не побоюсь этого слова, князя». Лерчик все хохотал и хохотал, не в силах остановиться. «Это уже постоянная прислуга, или на испытательном сроке, от тебя зависит. Понравится — оставим, а не понравится — поедет в свою деревню обратно». Взял и скинул мне проблемы. «Нормально, блин, спасибо». «Ладно, разберемся», — сказал я. «Зови Никиту Александровича, хочу послушать его мысли о текущих делах на винодельне и здесь». «Один момент», — радостно оскалился Лерчик. «Он уже с утра в замке, уплетает за обе щеки стряпню Катюшеньки». Он сказал это таким тоном, будто окунев не ел, а приставал к нашей поварихе. «У нее же вроде офицер там какой-то завелся. Давай, давай, рви этот союз еды и желудка. Требую отчет», — картинно пригрозил я. Лерчик стукнул кулаком в грудь и выскочил из комнаты, оставив меня наедине с блинчиками, чем я сразу и воспользовался, начисто уничтожив всю стопку. Как оказалось, я все сделал верно, потому что до вечера у меня не было ни единой минутки, чтобы сесть и отдохнуть. Окунев ждал меня не просто так. Он изучил все переданные документы от Сергея и был крайне озадачен. Пришлось спешно входить в курс дела и выяснять, откуда появились цифры в отчетах. Не с потолка же их Сергей взял. Мы перерыли каждую бумажку, каждый угол в кабинете управляющего, перетряхнули даже мусорные корзины, но ничего не нашли. «Сергей, думайте», — уже рычал я, глядя на его бледное лицо. Бедняга и сам не понимал, как такое могло произойти. «Семья ящиков. 7. Как?» — вился вокруг него Лерчик. «Сережа, ну вспомни, кто это хоть был», — уговаривал Окунев. Но молодой управляющий только крутил головой и поправлял сползающие на нос очки. «У меня вся отчетность в порядке. Бумажка к бумажке. Все по папкам, все учтено. Каждый документ», — наконец выдал он и насупился. Мы переглянулись и напали на него с новой силой. Когда выяснение зашло в тупик, мы вышли на улицу и молча уставились на раскинувшийся виноградник. Солнце было в самом зените и нестерпимо пекло спину. «Лимонаду бы сейчас», — вздохнул Лерчик, — «холодненького». Я с подозрением уставился на него. «Ты в порядке?» — спросил я. «В полном», — ответил он, удивленно на меня посмотрел. «Ты думаешь, что я в такую жару вино пить буду? Это ж никакого удовольствия, а только головная боль. Так, обычно белой сухой ледяной газировкой разбавляют». «Серьезно?» — вскричал он. «Что ж ты раньше-то не сказал, Сергей? а белое сухое есть. Из окна выглянул управляющий и с самым серьезным лицом ответил: «В тех 7 ящиках как раз белое сухое», и скрылся в кабинете. «Мы должны найти документы», — с мрачной решимостью изрек Лерчик, — «иначе я за себя не ручаюсь». Поиски начались по новой. Мы даже на всякий случай проверили склад, подсобку, хранилище инструментов. Потом приступили к разговорам с рабочими, но никто из них не мог взять в толк, почему с них спрашивают документы. Ящики с вином видели, документы нет. Я присел на сложенные доски под здоровенной ольхой и задумался. Мы что-то упускаем, какую-то маленькую деталь, без которой вся картина рассыпается на фрагменты. Краем глаза я наблюдал за Лерчиком, который разве что об стену не бился, пытаясь придумать, где еще ему искать отчет. Ко мне подошел Никита Александрович и вытер вспотевший лоб. «Ваше высочество, ну не мог Сергей потерять документы на 7 ящиков. Я ему верю, поймите», я раздраженно дернул плечом. «Просто никак не могу понять, почему всегда у нас что-то исчезало, портилось, ломалось, а тут 7 ящиков в плюсе. Да откуда они у нас? Выясним, ваше высочество, не сомневайтесь. Лежат, небось, на самом видном месте, да смеются над нами». Я усмехнулся и вдруг увидел в воротах его дочь, Дину. Она неторопливо шагала от дома с сумкой через плечо. Давно же я ее не видел. Похорошела, ожила, прямо светится. Распущенные волосы, как огненный плащ, блестят на солнце, улыбка до ушей. «Владимир, папа», — радостно сказала она нам, — «а чего вы такие хмурые? Я тут документы с проверки принесла». Глава 11. А вон та, светленькая, в зеленом платье, она кто? Спустив на кончик носа солнечные очки, спросила матушка. «Мам, это княгиня Лобова, она замужем», — вздохнула Аня. Она закатила глаза и в очередной раз пожалела, что согласилась на предложение пройтись по магазинам. Ведь матушка сканировала каждую встреченную женщину и требовала от нее информацию. Этот поиск невест уже в печенках сидит. До конца отпуска осталось еще целых 4 дня. «Лобов, Лобов», — матушка нахмурилась. «Это не тот Лобов, который банкир. Он, может, пойдем дальше?» А так все хорошо начиналось. Аня так ждала этот поход по магазинам, но теперь он превратился в настоящую пытку. Эта Лобова была уже 10-й. Так дальше продолжаться не может. Аня остановилась и топнула ножкой. «Что такое, дитя мое? Мама, ты забываешь, что мы на отдыхе, что я девочка, и я хочу платье», — требовательно заявила Аня. «Может, хотя бы на денек ты прекратишь поиски невесты Володи? Ну, пожалуйста». «Анечка, ну что ты такое говоришь?» — взмахнула руками матушка. «Подумаешь, поинтересовалась парой интересных кандидатур». Аня вздохнула. «Не хватает только, чтобы она на нее обиделась. Святые наместники. Аня, посмотри, какая красота», — сказала и нырнула куда-то между вешалками. С поникшими плечами Аня последовала за ней, ожидая увидеть очередную претендентку. «Кого ты там? Какая прелесть!» Это было оно, то самое платье, о котором она мечтала уже полтора месяца. С тех самых пор, когда увидела его в витрине модного магазина в городе, влюбилась и страдала, потому что оно было очень дорогим. «Давай-ка ты примеришь его», — дружелюбно сказала матушка, словно не заметил вспышки дочери. Но ее цепкий взгляд оценивал не только кружевное великолепие, но и покупательниц. «Мало ли кто решит прогуляться в этот час. Мам, оно нам не по карману», — упавшим голосом выдохнула Аня. «Думаю, твой жених сможет сделать тебе еще один подарок. Как думаешь?» — подмигнула она дочери. «А что, так можно было?» «Да, но только один раз. Будем считать, что тебе это подарок на какой-нибудь праздник». «Какой?» — все еще не веря в происходящее, спросила Аня. «Сама придумай. Так, ты примеришь его или нет?» «С удовольствием». Аня с широкой улыбкой упорхнула в примерочную вместе с модисткой. Но надевая платье, до них долетел негромкий разговор. «Добрый день, дамы. Не правда ли, прелестное кружево? Неужели матушка опять за свое?» — подумала Аня. «В советах не нуждаемся», — отрезала незнакомый женский голос, а следом раздался быстрый перестук каблуков. «Вот же невоспитанные какие!» — прошипела в ответ матушка. Модистка попыталась скрыть улыбку, а Аня фыркнула. «Она опять за свое. Да что же это за наказание такое?» — подумала она, но через минуту ей стало не до того, потому что эта гора кружев никак не хотела нормально садиться. Уже и корсет перешнуровали, спустили рукава и натянули подол, ничего не спасало. Модистка только руками развела, мол, фасон не ваш. Вконец расстроившись, Аня позвала матушку. «Бегу, бегу, моя хорошая, как тебе?» Она распахнула дверцу примерочной и с умилением посмотрела пунцовую дочь. «Ты уверена, что оно мне подходит?» «Тяжело дыша», — спросила Аня. «Как тебе сказать?» — потянула матушка. «Безумно. Безумно и ужасно». Аня развернулась к зеркалу и гневно нахмурила бровки. «Да, мне тоже не нравится. Пойдем в другое место, в кафе, а то я уже устала». Она умоляюще глянула на матушку, которая опять отвернулась в сторону торгового зала. «Мам», — требовательно зашипела Аня. «Прости, милая», — она позвала модистку. «Помогите моей дочери переодеться, на сегодня с нас хватит примерок». Через 40 минут, недовольные друг другом мать и дочь вышли из магазина, а еще через 10, они уже любовались раскинувшимся садом в уютной беседке. «Мороженое будешь?» – спросила матушка. «Буду. И мороженое, и пирожное, и даже газировку. Мы с тобой после такого ни в одно платье не влезем. Ну и пусть, хоть душу отведу», – буркнула Аня, уставившись в меню. «Ну не сердись», – матушка примирительно улыбнулась. «Признаю, я погорячилась. Беспокоюсь же за него. А как же Эльза? Ты говорила, что она ему больше всех понравилась. Да это же даже не удивительно. У нее характер, что и у Володи. Вздорный, хулиганистый. Ждать от нее можно, чего угодно. Нет, она совсем не пара для него. А Полина?» Матушка глубоко вздохнула и нехотя произнесла. «Она какая-то пресная. Ему будет с ней скучно». «Ладно, так и быть», сдвинув брови, сказала Аня. «Помогу тебе». Они подмигнули друг другу. Поиск невесты для Владимира начался. До конца отпуска осталось всего 4 дня. Я стоял, смотрел на Дину и ушам своим не верил. Документы все это время были у нее, как же мы могли это упустить? Мимо меня пролетел Лерчик и поднял ее и закружил. «Диночка, спасительница!» — взревел он. «Скажи, что это за 7 ящиков? Умоляю тебя!» «Какие?» — ошалевшая от его напора, спросила она, с белым сухим. «Я вижу бутылки на складе, но эти ироды не разрешают мне их брать, и только ты можешь мне помочь». «Да, дочка, расскажи, в чем дело?» Никита Александрович мягко отстранил Субботина от Дины, а то мы всю голову сломали. «А эти бутылки?» «Помню, помню. Сергей разве не сказал?» Я подошел ближе, с любопытством слушая разговор. Она открыла сумку, достала тонкую папку и раскрыла ее перед нами. «А что Сергей?» – обиженно ответил Лерчик. «Талдычит, что у него в документах порядок, а Никита Александрович уверяет, что нет. И кто прав?» «Оба», – рассмеялась Дина. «Вот, эти бутылки привезли с одного склада винного магазина. Не смогли продать, вот и вернули. Они по договору были обязаны. Наше вино и не купили, бред какой». Лерчик отобрал документы и углубился в чтение. «Смотрите-ка, верно. В случае форс-мажора, оставшийся товар необходимо вернуть, как нереализованный. А он за них заплатил? Нет, там другая система. Мы передаем партию в магазин. Если покупают, то сумма делится на двоих, нас и самого торговца. Это сделано только для этого вина. А в чем его особенность? Последние бутылки, так сказать, мы старались отправить на продажу все, что оставалось на складе. Сергей придумал вот такую схему, что если торговец лишается возможности продавать, то возвращает все нам. Хитро. А что случилось-то? Магазин сгорел, к сожалению. Предлагали оставить эти ящики, но Шилов, торговец, отказался. Говорит, не будет больше заниматься алкоголем. У него жены, добавила она чуть тише, случилось озарение. И теперь они едут на юг, чтобы выращивать свиней. Она раздраженно передернула плечами и встряхнула гривой волос. «Так, я теперь могу взять одну бутылочку?» С надеждой в голосе спросил Лерчик, глядя на меня. «Да бери уж, не отстанешь же ж, всем принеси!» — крикнул я в пустоту. Субботина уже сдула с моих глаз. Дина заливисто рассмеялась. «Володь, как продвигается ремонт?» «Слышала, уже почти закончили. Встретила хорошенькую девушку недалеко от замка, она с рынка шла с огромной корзиной продуктов. Кстати, почему курьер не привез?» Она не стала ждать моего ответа и перевела взгляд на отца. «Тебе внук открытку передал». Она порылась в сумке и вытащила сложенный в четверо лист бумаги. Никита Александрович с умилением принял подарок. «Самому лучшему деду». Он поднял глаза на дочь. «Когда ты его привезешь?» «Как только приедут с рыбалки, сразу отдам его тебе. На целую неделю. Крутись как хочешь, а мы с мужем в санатории. Я буду только рад», — расцвел Локунев. Мне не хотелось прерывать эту милую беседу, но пришлось. «Никита Александрович, что с договорами?» — спросил я, увлекая его за собой. «С которыми?» «Со всеми», — я медленно выдохнул сквозь зубы. «Ваше высочество», — осторожно спросил он, Вы какие именно имеете в виду, на вино или для производства? Если что, и с теми, и с другими все в порядке. Даже больше скажу, когда прошел слух, что винодельню восстанавливают, нам поступил десяток запросов на поставку бутылок нового урожая. Рестораны, отели, магазины. Все рады, что вы взялись за дело. Я украдкой перевел дух. Хоть здесь все хорошо. Вот только, продолжил Окунев, мне нужно, чтобы вы взглянули на них. Кто для вас предпочтительней? Проверяйте всех через Зурова и с самыми надежными, а еще лучше, с самыми популярными, смело заключайтесь. Нам сейчас нужны не только деньги, но и реклама. Что по урожаю? Наняли дополнительных людей. Собирают все, что успело созреть. Землю обрабатывают. Скоро должны привезти удобрения от бушманов. Я жадно уточнял у него все детали, мысленно делая пометки себе на будущее. Если жаркая погода сохранится еще пару месяцев, то мы сможем выйти на прошлогодний уровень уже очень скоро. Но мне нужно больше, Лерчик. Требовательно крикнул я и притопнул ногой. Слушаю. Рявкнул он за спиной. Что с той третью виноградника, которая нам не принадлежит? Я просил узнать. Услышав мой вопрос, он перестал кривляться и стал серьезным. Мутная там тема, князь, начал он. Заложены по странному договору, выкуплены банком и перепроданы через пять рук. Ты нашел концы? Какая-то компания-пустышка. Они вообще не занимаются землей и виноградом. Ничем, точнее, не занимаются. И, я изогнул бровь. Это все дело рук Булатова, Лерчик кивнул. Этот Виталий Захарович со всех сторон обложил винодельню. Нужно попросить Зурова проверить документы. Не могла вся цепочка посредников быть идеальной. Мы обязательно найдем неприметную нитку, дернув за которую все развалится. Я позволил себе улыбнуться. Ты что-то задумал? Лерчик склонил голову к плечу. Я в деле. Он передал мне бокал с ледяным вином, и мы одновременно пригубили вино. Нужно было присесть и обдумать все детали, но мне помешали. В нашу сторону бежал Толик. Ваше высочество, я к вам. Я мысленно приготовился к худшему. Отдышись и расскажи, что случилось. Он глянул на мой бокал, но я покачал головой и сказал Лерчику принести парню воды. Там ремонтники что-то напортачили. Катерина Львовна послала меня к вам, как самого быстрого. Это она молодец. А случилось-то что? Вместо ответа, Толик припал к стакану, что принес Лерчик, и одним махом его выпил. Затем перевел дух и затараторил. Мне толком не сказали, но, кажется, рабочие там что-то сломали. Или разбили. Он почесал затылок. В общем, все бегают и ругаются. Твою ж сияющую сферу. Я обернулся. Никита Александрович, Лерчик, бегом в замок. Тут недалеко велосипеды есть. Так будет быстрее, сказал Толик. А сам, чего пешком бежал? Удивился я. Так они тут, а я там. Тогда показывай скорее. Через 3 минуты, оставив Толика на винодельне, мы втроем мчали в сторону замка на пыльных велосипедах. Мне достался синий, Никите Александровичу красный, а Лерчик ехал на каком-то недоразумении розового цвета с цветными лентами. Да еще делал это с таким грозным выражением лица, что я не смог сдержать смех. Доехали быстро. Я уже и забыл, каково это, гонять по проселочным дорогам на двухколесном транспорте. Влетев в замок, я столкнулся с растрепанной Ангелиной. В ее руках было по ведру, из которого торчали тряпки. «Где?» – нездороваясь, крикнул я. «В подвале». Он махнул рукой в нужную сторону. Мы ринулись туда. Всю серьезность проблемы я понял, даже еще не приблизившись. Ругань стояла такая, что уши сворачивались, рабочие на все лады костерили друг друга. Трубу прорвало, не дай святые наместники, если канализацию. Хотя нет, точно не ее, ведь в воздухе ничем не пахло. Разве, что сыростью. С содроганием я подошел к лестнице в подвал и замер, разглядывая копошащихся людей. «Что у вас случилось?» – громко спросил я. В то же мгновение стало тихо. До ушей долетел тихий шелест воды, звякнула камень лопата. Прораб поднял голову и растерянно глянул на меня. «Ваше высочество, а что вы тут делаете?» «Это я вас спрашиваю, что вы тут делаете?» Я грозно свел брови к переносице. «Так, мы это самое чиним. Что чините?» «У меня начало заканчиваться терпение. Толком скажите, что случилось?» Прораб не отвечал, бегая глазами из стороны в сторону. Наконец, из группы рабочих поднялся бородатый крепыш и сделал шаг вперед. «Ваше высочество», — спокойно сказал он, — «мы искали место протечки. Как нам сказали, что подвал постоянно затапливало. Чтобы найти, где течет, начали перебирать кладку. И когда вытащили один из булыжников, пошла вода, фонтаном. Если бы не взялись сейчас делать, то через пару месяцев начало бы подмывать фундамент. Но, вот беда, мы никак не можем остановить поток, чтобы добраться до трубы. Ну хоть у одного смелости хватило все объяснить. Сразу нельзя так, что ли? А нет нигде крана, чтобы перекрыть воду. Кто ж знает, какой из них-то? Почесал затылок рабочий. Да все перекрывайте, святыми ж сферы вас подери. Разозлился я. Так, мы уже, потянул бородач. А оно все равно. Может, какая дополнительная труба? Уважаемые рабочие, сходите наверх, переведите дух. Короче, мне нужно 5 минут. Подумать. Есть у меня одна идейка. Рабочие одобрительно загудели и начали покидать подвал. Никита Александрович, проследите, чтобы они убрались в коридоре. Пройти нормально нельзя. Будет исполнено, ответил он и скрылся вслед за остальными. Мы с Лерчиком остались одни посреди подвала. Что ты задумал? Спросил он. Сейчас увидишь. Я зашел в воду по самую щиколотку. Хорошо, что сапоги надел. Первым делом нашарил дырку в кладке, о которой сказал рабочий, и опустил туда руки. Пульсация потока мягко ткнулась мне в ладони. Действовал вслепую и поэтому очень медленно продвигался вперед, пытаясь нащупать трубу, и едва не порезался, уперевшись в острый край. Думаю, этот ржавый кусок металла сместился и лопнул на сгибе. Видимо, после тех взрывов. Сколько еще я буду разгребать их последствия? Злость разгорелась в груди, и я щедро плеснул магией, останавливая поток в самой трубе. Течение воды затихло. «Подай мне что-нибудь», — выдохнул я, продолжая осторожно исследовать трубу. «Что, тряпки, ленту?» — растерянно спросил Лерчик, не понимая, что я делаю. «Давай все». Он протянул мне пакет. В нем лежал моток веревки, кусачки и обрывок ткани. Я вздохнул, придется поработать руками. А ведь мне не приходилось этим заниматься еще со времен службы в учебке. Только как понять, где именно залатать трубу? Пакетом, что ли, обернуть? Нет, сначала нужно снизить уровень воды, а то неудобно ж. Я покосился на мокрые штаны и рубаху. Есть у меня идея, конечно, но... Лер, следи, чтобы рабочие не зашли, не поднимая головы, сказал я. Принято. Он мигом встал возле лестницы. Я решил, что можно попробовать убрать воду из самой ямы, воспользовавшись остановкой времени. Звучало как полный бред. И на деле получилось так же. Едва я касался воды, сразу все приходило в движение. Не вышел из меня Моисей. Лерчик крикнул, что рабочие успели освободить коридор и уже допивают принесенный Настюшкой лимонад. Время поджимало. Так, стоп, время. Как же я сразу-то не подумал. Я же маг, в конце концов, или где? Опустившись на колени возле дырки в полу, я снова потянулся к трубе двумя руками, а затем сжал сферу резерва. Магия всколыхнулась, по телу разлилось приятное тепло. Я заставил силу обернуть время вспять и восстановить металл в прежнюю форму. Края трубы под пальцами стали медленно двигаться. Вскоре восстановился сгиб и исчезли острые выступы.